Все их лицо увидели. Один из этих деятелей к этим молчаливым или топающим приходил. Мне фотографию просто передали, когда я сказал, покажите, что это за люди. Он там разговаривает. Он, пускай к этим молчунам и топающим, придет и расскажет, где он был 19 декабря. Этих вот на штурм правительства повели колонны. А он почему спрятался под одеяло в больнице? Если надо фотографии, можем показать. И выкурить невозможно было с больницы. Сегодня он приходит, верши почитывает и героя из себя делает. Ну, люди же не дураки, даже эти пацаны. Вопрос, где ты был? Поэтому мы прекрасно понимаем, что вы не думаете, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты. Слушайте, мы уже конкуренцию эту прошли. Я даже всего рассказать сегодня не могу, как я проводил эту президентскую кампанию и как регистрировали этих десятерых. Вы что, не знаете, что они с телефонного справочника листы сбора подписей с телефонного справочника людей переписывали? Но они стали кандидатами. Хотели, показали себя. Нарушили закон, ответили. Придет время, завтра, послезавтра, еще когда-то, да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это, знаете, слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них, осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там. Я не думаю, что их там нормально переносят эти заключенные, которые действительно туда попали